тем духовенству я испортил пир, и не взлюбил меня за это клир. С тех пор уж лет немало пролетело. Ужель пожну плод радостного дела? Фауст. Добро всегда дает богатый плод. Взгляни наверх. Что в небе заявленье? Мне кажется, он знаменье нам шлет, и скоро ты поймешь его значение. Император. Орел летит там, воспарив. За ним свирепо мчится гриф. Фауст. Смотри, тут добрый знак таится. Что гриф? Лишь в сказках говорится о грифе. Где же сила в нем, чтоб сладить с царственным орлом? Император. Вот мчатся, носятся по кругу. Скорей, скорей, и вдруг взгляни. Навстречу бросились они, и грудь, и шею рвут друг другу. Фауст. Смотри же, как несчастный гриф избит, бессильно лишь ярится, и хвост свой львиный опустив, спешит в лесных вершинах скрыться. Император. Пусть будет все по слову твоему. Дивясь я, это знаменье приму. Мефистофель, повернувшись вправо. Уступает враг ударом, наносимым силой и жаром. Вот, смешавшись, отошло вправо левое крыло и внесло волну смятенья слева в центр их ополченья. А фаланги нашей строй вправо ринулся стрелой и, разя как гром, умело в слабый пункт ударил смело. Брызжа яростью слепой бурных волн, грядам подобно, обе роты бьются злобно, закипел теперь двойной равных сил кровавый бой. Что за чудный вид сражения! Победим мы, без сомнения! Император, смотря влево Фаусту, посмотри, неладно тут. Наш в опасности редут, пращи камень бьют без цели, нижних скал уж занят ряд, и вершины опустели. Вот враги уже спешат, всею массой подоспели, может быть, проход уж взят. О, что значит план негодный? Ваши штуки все бесплодны. Пауза. Мефистофель. А вот два ворона мои летят. Что скажут нам они? Боюсь, что вести неотрадны. Император. К чему нам их прилет досадный? Летят, внушая сердцу страх. Они на черных парусах от скал, где бой кипит нещадный. Мефистофель к воронам. Присядьте здесь, к моим ушам. Никак погибнуть тот не может, кто под защиту отдан вам. Совет ваш каждому поможет. Фауст императору. Ты верно, государь, и сам о голубях слыхал летящих из дальних стран и находящих свое гнездо в родной стране. Здесь голубь был бы нам не кстати. Он вестник мира, благодати, а ворон — вестник на войне. Мефистофель. Да, вести плохи. Посмотрите, героям нашим при защите тех скал крутых грозит беда. Уже врагом высоты взяты. Ворвись в проход его, солдаты, придется туго нам тогда. Император. Итак, обман все чары эти. Вы завлекли меня лишь в сети. Я к ним давно питал уж страх. Мефистофель. Мужайся, выход есть в руках. Терпенье, хитрость напоследок. Конец всегда тяжел вдвойне. Послы готовы для разведок. Вели принять начальство мне. Главнокомандующий, который в это время вошел. Ты с шарлатанами связался. Все время их я опасался. Не прочен фокусов успех. Меня ход битвы удручает. Кто начал, тот пусть и кончает. Я ж отдаю свой жезл при всех. Император. Твой жезл оставлю при тебе, храни его до лучших дней. Боюсь я, право, чародея и воронов, его друзей. Мефистофелю. Нет, жезл не дам тебе во власть я, тебе доверия не дано. Командуй, попытаем счастье, пусть будет то, что суждено. Уходит с главнокомандующим в шатер. Мефистофель. Тупую палку пусть себе оставит, она намного пользы не прибавит. Крест, кажется, надет был на нее. Фауст. Ну что ж нам делать, Мефистофель? Сделаем свое. Летите, братцы черные, к ундинам, живущим в горном озере большом, скажите, что с поклоном господином вы присланы. Просите их притом дать нам на время призрак наводнения. Как женщины сумеют без сомнения они найти искусно скрытый путь, чтоб отделить от видимости суть. И скажет всяк, не усомнясь немало, что перед ним не ложь, а суть предстала. Пауза. Фауст. Должно быть, тем девицам водяным польстили наши вороны изрядно. Вода бежит уж по местам иным, где лишь сухие камни безотрадно торчали. Вот потоки понеслись, ну, враг теперь с победою простись. Мефистофель. Вот так прием. Храбрейшим стенолазом от этого конфузно стало разом. Фауст. Ручей с ручьем сливаются, шумят. С двойной силой вновь бегут назад из горных недр. То бьют дугою чистой, то вшире вдаль равнины каменистой бушуя плещут, то вдруг водопад уступами свергается в долину. Что храбрость тут поможет? Ведь волнам нетрудно смыть всех храбрецов. Я сам страшусь, смотря на дикую стремнину. Мефистофель. Я этой лжи не вижу водяной. Глаза людей способны обмануться, а для меня тут случай лишь смешной. Они бегут толпой, спеша вернуться. Глупцы боятся утонуть в воде, чтоб плыть, руками машут призабавно. Хоть на земле стоят они исправно, у них смятенье полное везде. Вороны возвращаются. Я властелину мудрому хвалебный о вас дам отзыв. Но дабы и вам дать отличиться здесь, как мудрецам, я шлю теперь вас к кузнице волшебной, где неустанно карлики куют, металл и камень в искры разбивая. Пусть ваша там польется речь живая, чтоб убедить их выковать из руд огонь блестящий, трескучий, громадный, яркий и могучий, какой мечты лишь создают. Сверканье молний в дальние тучи или быстрый след звезды падучей мог летней ночью видеть всяк, но молнии меж кустов свеченье и звезд в сырой земле шипенье явления редкие. Итак, не мучась много просьбу, изложите, а если нужно будет, прикажите. Вороны улетают. Все совершается, как предписано. Мефистофель. Врагов густой объемлет мрак, во тьме неверен каждый шаг. Огней блуждающих средь ночи внезапный блеск слепит им очи. Все хорошо, но страшный звук пусть довершит врага испуг. Фауст. Пустые латы старых зал проснулись, на воздухе окрепли, встрепенулись, вверху стучат, гремят со всех сторон престранный и фальшивый звон. Мефистофель. Да, не уймутся эти забияки, опять шумят их рыцарские драки, как и милые былые времена,